Татьяна Устинова. Нечаянная радость. В декабре у Инки, сестры, день рождения. Где-то за неделю до даты мы двинули за подарком. Мишка, старший сын, за рулем, мы с мамой пассажирками. Сделав дело, мы бродили по огромному, почти пустому магазину при заводе. На заводе делают ювелирные украшения, а в магазине их продают. Мы не собирались ничего покупать. Подарок-то мы уже купили и просто рассматривали витрины. Продавщицы были с нами терпеливы, но нам все равно было неловко. И тут их внимание отвлек мужик. Самый обыкновенный мужик в распахнутой синей куртке и невзрачном кипарике на круглой бритой голове. «Девушки!» Громогласно обратился мужик к стайке приветливых продавщиц. «Мне надо подарочек супруге на Новый год выбрать». Я его узнала только когда он обратился. По громогласности и чудовищному слову супруга. До этого не узнавала, а когда он так сказал, узнала. Ариадну я знаю давно, еще с телевизионных времен. Когда мы все начинали, она была уже опытным редактором и учила нас, желторотых недоумков, правильно писать тексты. Правильно — это значит в соответствии с материалом. Нам, корреспондентам, по тогдашней дикости и неподготовленности и в голову не приходило, что текст официального репортажа из Государственной Думы должен отличаться от комментария к выставке орхидей из Ботанического сада, как текст Илиады от изречений Козьмы Прудкова. Мы все одинаково шпарили. На сегодняшнем заседании Государственной Думы был рассмотрен вопрос об учреждении специальной комиссии, которая возьмет на себя подготовку законопроекта о возможности содержания в малогабаритных квартирах крупного рогатого скота. На сегодняшнем открытии выставки орхидей в Ботаническом саду был поставлен вопрос о возможности выращивания теплолюбивых растений в климатических условиях средней полосы. Ариадна наши материалы браковала, нещадно правила, заставляла переписывать по 100 раз – за что мы ее ненавидели, конечно. Нервные быстро поувольнялись, стойкие научились и благодарны ей по сей день. Еще у нее был роман. На работе всем известно обо всех романах. А у нашей Ариадны был не просто какой-нибудь роман, а роман с артистом. Артист был сказочно хорош собой. Вот просто как будто его писал художник Иванов. Одухотворенное лицо, скорбный взгляд, интересная бледность, кудри до плеч. От него невозможно было оторвать взгляд, даже когда он просто стоял, опустив глаза и дожидался лифта. Он стоял, опустив глаза, а все вокруг на него смотрели. Ничего не могли с собой поделать. И у него был роман с нашей редакторшей Ариадной. Какое-то время спустя выяснилось, что Ариадна почти наша соседка. Мы живем в Кратове, а она в Малаховке. Все это старые дачные места. Когда-то в летнем театре здесь пел Шаляпин. Фаина Раневская именно здесь, посмотрев спектакль, поняла, что родилась для того, чтобы стать артисткой. Вертинский жил рядом. Чего только не происходило на этих станциях железной дороги. Малаховка, Ильинская, Отдых, Кратово. И мы стали время от времени наезжать к Ариадне в гости. Это были такие специфические гости, куда никогда нельзя было приехать с детьми. Ариадна их терпеть не могла. В старом доме висели старинные портреты и стояла почерневшая от времени мебель. Особенно меня поражали цветные витражи на летней застекленной веранде. От них на траве получались как будто акварельные брызги. Ее родители, по-моему, умерли, когда она была совсем юной. А тогда она казалась совсем старой. Лет 30, наверное. Ее артист тоже иногда бывал с нами. Как она за ним ухаживала. Как красиво и с каким достоинством. Тогда я в первый раз в жизни и, пожалуй, в последний, своими глазами увидела, что означает выражение «не могу на тебя надышаться», как именно это выглядит. Ариадна не могла надышаться на артиста. Она внимала каждому его слову, она только взглядывала на него, и у нее светлело лицо. Она улыбалась, и было понятно, что улыбается она только ему одному. Остальные ни при чем, их нет. Иногда захаживал сосед Георгий Александрович, бывший летчик-испытатель, громогласный лысый мужик, который от чего-то артиста терпеть не мог, и все время над ним подшучивал. Ариадна соседа старалась выпроводить как можно быстрее и выпроваживала деликатно, но твердо. А потом артист ее бросил, конечно. Ему предложили работу то ли в Германии, то ли во Франции, то ли он наврал, что предложили. Он сказал Ариадне, что все кончено. Он больше не любит, и вообще его таланту нужен простор. А где тут у нас простор? Нету никакого простора. Мы всерьез опасались, что она теперь умрет. От нее ничего не осталось. Сказала бы, что она превратилась в тень или она очень страдала, но это все неправда. Ариадны не стало. Появилась какая-то незнакомая, старая, неряшливая женщина, которая все забывает и за которой надо хорошенько смотреть, чтобы она не подожгла дом, например. Так продолжалось несколько лет. Довольно много лет. Мы редко виделись, с ней невозможно было ни разговаривать, ни просто находиться рядом. Потом сосед Георгий Александрович вдруг сделал ей предложение. «С ума совсем мужик сошел. Он много лет вдовел, у него окончательно и бесповоротно выросли дети, и он сделал предложение Ариадне. Она сказала ему, что скоро умрет и даже не понимает, почему до сих пор не умерла. Давно пора бы, но, пожалуй, выйдет за него, чтобы дом не пропал. У нее никого нет. Она умрет, и дом пропадет, а так останется Георгию Александровичу. Сейчас я думаю, как же он решился? Что он мог знать о будущем? Сейчас я думаю, как же она согласилась, разве что в многолетнем помрачении и угаре. С тех пор прошло 15 лет, и он приехал в ювелирный магазин покупать подарок супруге. Продавщицы хлопотали вокруг него, а я старалась не обнаружить себя. Серьги были выбраны и упакованы в коробочку с бантами, но ему, видно, очень хотелось поделиться предстоящей радостью. «У нас дома железная дорога есть», — рассказывал Георгий Александрович продавщицам. «Мы ее вокруг елки пускаем, внуки очень любят. А там такой паровозик, из окошка Дед Мороз торчит. Так я ему в мешок сережки подложу, а паровозик супруге привезет». Продавщицы напутствовали его, чтобы он коробочку припрятал хорошенько. Он обещал припрятать, повернулся и увидел меня. «Тата!» — радостно сказал он. «Вот дела! 100 лет не видались! Чего вы не приезжаете-то?» Я что-то промямлила. «Давайте к нам на праздники, давайте! У нас весело будет! Дети съедутся, внуков привезут! На лыжах пойдем на озеро! Алька очень любит на озеро на лыжах! Она твои книжки читает, вспоминает тебя, а ты не едешь!» Алька, надо понимать, бывшая Ариадна. «Вот в сентябре ей 50 лет было, телефон твой искали, не нашли, хотели в гости позвать». Я записала телефон для Альки и спросила, кем она сейчас работает. «Так сценарии пишет», — объявил ее супруг с гордостью. «По телевизору то и дело показывают. Ты вечером посмотри второй канал. Так про любовь закручивает, даже меня слеза прошибает». «Ну, ждем, ждем на празднике!» А я представляю себе, как под елкой поедет паровоз с Дедом Морозом, а в мешке у него будут серьги. И как она их найдет и вденет в уши, и станет бегать к зеркалу и целовать своего любимого мужа. А на сугробах будут лежать акварельные пятна от разноцветных витражей.